прилетают для изучения землян, которые с их точки зрения находятся на самом примитивном уровне развития. Именно для этого они берут, по свидетельству уже многих очевидцев, к себе в летательные аппараты представителей различных рас и народов и подвергают их лабораторным исследованиям. Таким образом, мы видим, как эта идея Циолковского овладела умами наших современников и составляет одну из примечательных черт мироощущения человека конца XX века. Почему же мы, большинство людей, не ощущаем присутствие каких-то посторонних сил, наблюдающих за нами? Во-первых, это влияние мы испытываем постоянно, считал Циолковский. Доказательство присутствия космического разума, внезапное озарение, которое бывает у людей, различные гениальные идеи и так далее. Сам Циолковский считал, что его идеи также навеяны высшими разумными силами. Во-вторых, не исключено, что космические силы не вмешиваются активно в земную жизнь, считая, возможно, что она не находится еще на той стадии, когда это следует делать. Пример, который приводит ученый, — Первая мировая война. Допустим, ее можно было бы предотвратить с помощью вмешательства извне из космоса. Но это ничего бы не дало. Люди должны были пройти через ужас и страдания к идее братства. Правоту ученого подтверждает опыт пророков различных этических учений, которых обычно не понимали и не принимали. Прямые проповеди Ильи Пророка, Иоанна Крестителя и Иисуса Христа практически ничего не дали в смысле улучшения нравов и лишь навлекли на их авторов беды. Лишь длительный путь страданий заставляет людей постепенно убеждаться в правоте произнесенных когда-то заповедей. Подобная горькая судьба выпала и на долю наших современников, пророков новых идей, самым ярким из которых является Сахаров. Не устами ли таких людей, говорит космос? Но одновременно их опыт подтверждает мысль о том, что люди до всего должны доходить сами, через свой опыт. Тогда лишь семена попадают на благодатную почву и прорастают, и приносят урожай сторицей, как сказано в библейской притче о сеятеле. В противном случае пророки гибнут, идеи пропадают в туне. В научно-исследовательском центре имени Эймса, Соединенные Штаты Америки, изучался вопрос о том, как сделать Марс пригодным для жизни. Предлагались два этапа — согревание планеты и приспособление ее атмосферы для дыхания. Первый этап может потребовать 200-300 лет, второй — несколько тысяч лет. Утопия? Нет, нисколько. Это научный прогноз. Конечно, сроки длительны, но что они в сравнении с бесконечностью времени? Таким образом, мы видим, что и самое что ни на есть коммерческая и рационалистическая наука, а американцы другой не исповедуют, намечает тот же путь заселения планет, описанный Циолковским как наиболее целесообразный во Вселенной. Другое дело, поблизости от Земли нет планет, удобных для создания нового дома для человечества. Если, правда, не подтвердится гипотеза о существовании в Солнечной системе 10-й планеты X, во всем подобной Земле. Отсюда и необходимость сначала преобразовать нашу планету. Циолковский понимал, что высшие разумные существа космоса мало что должны иметь общего с современным земным человеком. Кстати, об этом же грезил и Ницше, когда говорил: «Я учу вас о сверхчеловеке». Человек есть нечто, что должно преодолеть. До ныне все существа создавали нечто, что выше их. Вы же хотите стать отливом этой великой волны и скорее вернуться к зверям, чем преодолеть человек. И еще. Человек — это канат, протянутый между животным и сверхчеловеком. Это канат над пропастью. тленность,